Глава 17. «Здесь придержи и немного капни масла», — проговорил месье Харви, показывая мне несложную для новичка работу. «Так?» — выполнила все в точности, как говорил мастер, бросив украдкой взгляд на старика. «Верно», — довольно улыбнулся он, возвращаясь к прерванной работе. Сняв заднюю крышку карманных часов, принялся откручивать винтики, вытаскивая пружины и шестеренки, каждая из которых была размером едва ли больше головки булавки. Его руки двигались точно и уверенно, он бережно поднимал каждую деталь, рассматривал ее на свету, проверял на наличие трещин и деформаций. Одна из шестеренок оказалась слегка погнутой, мастер отложил ее в сторону. Придвинул коробку с запасными деталями и, найдя нужную шестеренку, установил ее на место, проследив, чтобы она плавно вошла в зацепление с остальными. Затем мастер капнул пару капель специального масла на зубцы шестеренок, чтобы они двигались плавно, как хорошо отлаженный музыкальный инструмент. Когда сборка была завершена, он завел часы, внимательно слушая их тиканье, равномерное, успокаивающее. Завороженно наблюдая за его четкими и уверенными движениями, я видела, насколько глубоко он был погружен в свое ремесло. Каждое действие было отточено как ритуал, возвращающий часам новую жизнь. Если месье Дернис еще раз уронит эти часы, боюсь, следующую деталь придется вытачивать вручную, произнес месье Харви, не отрывая взгляда от работы. Его тихий голос вывел меня из задумчивости, и я смущенно кашлянула, снова принимаясь за порученное дело. «Месье Дернис, тот милый мужчина, который больше часа рассказывал вам о своем внуке», — поинтересовалась я, вспомнив его оживленный монолог о мальчике, что якобы мог собрать модель кареты быстрее всех в округе. «Да, уж больно болтливый», — хмыкнул старик, осторожно подтягивая винтик на механизме. Похоже, месье Харви не привык к многословным беседам, предпочитая тишину и сосредоточенность своей мастерской, где его единственными собеседниками были часы. Даже стены здесь, казалось, были пропитаны ровным, успокаивающим тиканьем, которое нарушалось лишь редкими стуками инструментов и тихим дыханием мастера. Его спокойное присутствие создавало ощущение уюта, я невольно погружалась в ритм его повседневной работы, а именно это сейчас мне было так необходимо. Прошла уже неделя с тех пор, как месье Харви дал мне кров и работу. За это время я успела убрать и вымыть почти все комнаты в его небольшом доме, оставив только хозяйскую спальню, как и просил старик. Он категорически отказался от моей помощи, заявив, что незамужней девушке не пристало убираться в холостяцкой берлоге. Я решила не настаивать, хотя и осторожно напомнила ему, что уже была замужем и недавно потеряла мужа. Признаюсь, его реакция удивила меня. На мгновение он замер, и в его взгляде мелькнуло какое-то неуловимое сочувствие, но он лишь молча кивнул, и мы больше об этом не говорили. За эту тихую и спокойную неделю я почти не покидала дом. Пару раз сходила за хлебом в булочную и один раз на рынок за продуктами, но каждый раз стоило мне переступить порог и оказаться на шумных улицах, меня охватывало странное беспокойство, словно я могла потерять эту драгоценную, хоть и хрупкую защиту, которую дарили стены старого дома. Маленький, но уютный мир мастерской месье Харви, где я проводила свои дни, стал для меня убежищем, почти спасением. Каждый уголок этого дома хранил покой, который был мне необходим, чтобы залечить свои невидимые раны и хоть немного прийти в себя. Иногда я ловила себя на том, что, затаив дыхание, слушаю, как стрелки часов с легким шорохом отсчитывают время, словно сами подсказывая мне, что оно еще есть, что можно не торопиться, не бояться, просто остановиться и подумать, куда я хочу идти. С того дня, как я очнулась здесь, в чужом доме, с его странными и непривычными законами, я словно неслась по накатанной дорожке, не имея возможности остановиться и осмыслить, что ждет меня дальше. «Харви!» — прервал мои мысли мелодичный, приятный женский голос, а вскоре я увидела его обладательницу. Ей было за 60, но черты ее лица сохраняли прежнюю красоту. Нежные и тонкие линии скул, аккуратные морщинки вокруг глаз, больше похожие на следы улыбок, чем на печать прожитых лет. Она была стройной, изящной, с той особой грацией, которая присуща только истинным леди, и даже простая серая шерсть ее платья с тонким кружевом по краю манжет не могла скрыть этого благородства. Ее седые волосы, собранные в аккуратный пучок, отливали серебром, а глаза — глубокие, светло-голубые, почти как осеннее небо перед дождем, излучали такое доброжелательное спокойствие, что мне захотелось рассказать ей обо всех своих тревогах. «Летиция?» — проговорил мастер с явной растерянностью в голосе и, резко поднявшись со стула, тут же сел обратно, суетливо собирая разбросанные на столе инструменты. Его руки, обычно уверенные и спокойные, сейчас двигались чуть нервозно, и мне было странно видеть всегда сдержанного, слегка отстраненного мастера в таком состоянии. Удивленная этим, я невольно прекратила свою работу и молча наблюдала. «Харви, у меня снова сломались часы, стрелки почему-то не двигаются». С мягкой, чуть лукавой улыбкой обратилась к нему дама, не спуская с него теплого взгляда. Она протянула небольшой изящный часовой механизм, но мастер на него даже не посмотрел. «Эмилия, прими заказ у мадам Летиции», — буркнул месье Харви, выпрямив спину и мгновенно вернув себе обычную суровость, хотя глаза его так и не обрели прежнего холодного спокойствия. «Как будет готово, я... Эмилия доставит твои часы». Добавил он, будто подчеркивая свою занятость, но не глядя на женщину, которая все так же ласково улыбалась и не отводила взор от Харви. «Хм, мадам Летиция, позвольте мне записать ваши данные», слегка откашлившись, заговорила я, стараясь придать своему голосу формальный тон. Я потянулась к старой потрёпанной книге с засаленными краями, в которую месье Харви бережно записывал все заказы с самого дня открытия своей мастерской. «Ваш адрес, пожалуйста», — добавила я, поднимая взгляд на даму. «Улица Мелтис, дом 5», — коротко ответила женщина, положив рядом с книгой часы, таким нежным, словно прощальным жестом, и на мгновение задержав свой взор на мастере, она тихо произнесла: «До свидания, Харви». «До свидания, Летиция», — отозвался старик, и его голос прозвучал мягче обычного, почти шепотом. Как только дверь за ней закрылась, он не шелохнулся, глядя ей вслед с грустью, которая долго не покидала его глаз, отражая что-то невысказанное, что-то давно утраченное, что, возможно, вернулось лишь на мгновение, но тут же исчезло вновь.